Песнь 14. Песнь валькирий. Мать соткала жившему в Мидгарде ярлу Сигурду, правителю Оркнейских островов, удивительный стяг. На том стяге был искусно изображен ворон, и когда знамя колыхалось от ветра, казалось, вещая птица распахивает крылья. Так как женщина была колдуньей, придала она знамени волшебные свойства. Если войско ярла ожидало победа, то знамя перед битвой развивалось даже тогда, когда стояло полное безветрие. И напротив, оно предупреждало о будущем поражении, если обвисало даже при буре. Сигурд охранял свое знамя, как зеницу ока. При стяге всегда был знаменосец. Остается добавить. Мать предупредила сына: «Знамя принесет победу тому, перед кем его несут, и смерть тому, кто его несет». В первом бою так и случилось. Пал знаменосец Сигурда. Знамя взял другой воин и тоже был убит. Ярл потерял троих знаменосцев, однако выиграл сражение. В день, когда разразилась битва при Клонторфе в Ирландии, между ратью ирландского короля Бриена и скандинавскими викингами, которыми предводительствовали конунг Сигтрик и уже упомянутый Сигурд, за сотни верст от места, где происходила сеча, человек по имени Дерут стал свидетелем следующего. К одному дому, в котором стоял ткацкий станок, подъехали 12 валькирий. Волосы их развивались, глаза были безумны. Оставив перед дверьми коней, свирепые девы вошли. Пересилив страх, Дерут заглянул в окно и увидел, что валькирии ткут на станке стяг из человеческих кишок. При этом творили они заклинания и пели зловещую песнь. «Ткем эту ткань, тяжкой туче подобную, возвещая воинам смерть, польем ее кровью». Пусть будет она от копий стальная, кровавым утком полыхающей битвы. Должны мы ее соткать. Затем валькирии перевели дух, склонившись над станком, и продолжили. Ее сотворим из кишок человечьих, вместо грузил черепа на станке, перекладины копья, гребень железа, а колки будут стрелами. «Будем ткань подбивать мечами!» Дерут боялся, что, оглянувшись, валькирии заметят его, но глаз не мог отвести от зрелища, а девы дружно ткали. «Кем мы творим мы стяг боевой, чтобы был он в руках конунга юного Сигтрига? Вот кому мы желаем победы! Подлетим на конях, ринемся в сечу, там наши друзья!» «Бьются с Бреном!» И вновь перевели дух валькирии. Одна из них повернула голову, что-то учуяв, но Дерут был начеку и вовремя спрятался. Затем вновь он стал наблюдать за работой воительниц Одина и услышал. «Ткем мы, стяг боевой! Пора нам скакать, Сигтригу вслед!» «Сестры наши, Гёндулигун, за ним помчались, разглядят они кровь на щитах!» Дерут заключил, что юному конунгу не сладко приходится в той битве, и продолжал слушать. А валькирии работали все проворнее, нитки из кишок так и мелькали в их пальцах, и стяг, сочившийся кровью, рос на глазах. Тем мы, стяг боевой, не знают усталости храбрые войны. Конунга жизнь в наших руках, нам выбирать, кто в битве погибнет». Девы ткали все быстрее и быстрее, и вот уже наполовину был готов стяг, валькирии пророчили. «Бриену смерть суждена от мечей, но и Сигурд падет, пронзенный копьями». «Память о нем вечно прибудет, о героях по миру молва пролетит!» Стяг уже был почти готов, а валькирии продолжали петь. «По небу летят, тучи багровые, воинов кровью воздух окрашен, только валькирии могут воспеть страшную сечу». Здесь они бросили ткать, ибо знамя было готово. Девы развернули стяг, кровь лилась с него на пол. «Славно мы спели, а конунги юном, услышавший нас, запомнит ту песню и всем передаст, что он услышал от копьеносных жен. А теперь в путь, валькирии, на буйных конях, сёдел не знающих, мечи обнажив, мы вдаль унесемся». Дёрот едва успел отшатнуться от окна и счел нужным как можно быстрее скрыться. Вот что он увидел, прежде чем бежал. После того, как знамя было соткано, валькирии разорвали ткань на части. Затем они вышли, сели на коней и ускакали в разные стороны. Что касается ярла Сигурда, как и предсказывали посланницы Одина, в битве счастье ему изменило. Во время боя враги пробились к его стягу, который поник с самого начала битвы, несмотря на сильный ветер, и убили знаменосца. Тотчас знамя ярла подхватил другой человек, но и он пал. Следом погиб и третий знаменосец. Тогда ярл Сигурд обратился к Торстейну, сыну Халля, чтобы тот взял знамя. Торстейн только собрался взять знамя, как один из воинов ярла, Амунди Белый, воскликнул: «Не бери знамя, Торстейн! Ведь всех, кто его держит, убивают!» И Торстейн отказался взять знамя. «Хавр Рыжий!» — попросил Сигурд. «Возьми ты знамя!» Но дрогнувший Хавр отвечал: «Возьми сам своего черта!» Ярл вздохнул. «Что ж, куда нищий, туда и его с ума!» Сигурд снял с древка знамя, спрятал его на себе под одеждой и вскоре был убит. И правда, на кого валькирии укажут в бою, та жизнь тотчас рвется. Судьба помощниц Высокого — скакать на своих конях без седел, вселяя ужас и страх, и забирать тех, кто им приглянулся. Судьба же викинга, простой ли он дружинник или знатный конунг, покориться выбору дев. И здесь уже ничто не спасет того, кто приговорен к перам в Вальхалле, пока не наступит срок и Асгарду, и самим богам.